Глава 7. Катон откашлялся и повернулся к волонтерам. 100 атрибатов молча замерли перед ним, построившись, как им было велено, на краю плаца. Держать равнение худо-бедно они уже научились. Неподалеку от строя стояли 10 легионеров из гарнизона, отобранных Катоном себе в подручные, за умение виртуозно вести ближний бой. Когда рекруты первой сотни получат какие-то навыки обращения с римским мечом, их разведут по прочим подразделениям, чтобы они передали свой опыт другим. Однако, чтобы хоть что-то втолковать этой партии новичков, требовалось знать кельтский язык много лучше, чем владел им Катон, и помочь ему тут мог один лишь Тинкоммий. «Ты готов?» — спросил принца Центурион. Тинкоммий кивнул. «Что-что, а латынь он знал хорошо, как и все тонкости языка атрибатов. Сегодня вы познакомитесь с гладиусом. Так именуется римский короткий меч», — заговорил Катон с расстановкой. «Некоторые приписывают ему невесть какие чудесные свойства и даже считают, что в нем есть нечто волшебное, но все это вздор. Гладиус — лишь инструмент для ведения боя, а грозным оружием его делает человек. Короткий меч сам по себе не более и не менее смертоносен, чем любой другой меч. И преимущество перед длинным мечом, какие предпочитаете вы, а у нас только конники, он дает лишь тому, кто умеет им верно работать. Да, для схватки один на один у него слишком маленький радиус поражения. Но зато в тесноте большой битвы, где невозможно как следует размахнуться, ему нет равных». Катон попытался было взяться за собственный меч, но вовремя вспомнил, что носит его уже не справа, как все оптианы, а слева. С легкой улыбкой он перенес руку в нужную сторону, обхватил пальцами рукояти слоновой кости, затем извлек из ножен клинок и выставил перед собой на всеобщее обозрение. «Самая примечательная часть гладиуса — его заостренный конец. Он позволяет наносить колющие удары. Для начала постарайтесь усвоить одно. Несколько дюймов этого острия куда смертоноснее любого длинного лезвия. Я недавно имел удовольствие убедиться в том лично. Пару месяцев назад кое-кто имел глупость попробовать зарубить меня. Результат очевиден. Он мертв, а я с вами». Катон сделал паузу, и пока Тинкоммий доводил до слушателей содержание его слов, вдруг припомнил во всех подробностях схватку с друидами и ту дикую боль, которую он испытал, когда ритуальный серп рассек ему бок, задев ребра. Разве тут есть чем хвалиться? Зачем же дурить новичков? Если бы только эти олухи знали, как он тогда перетрусил. Впрочем, молодой римлянин тут же сжал зубы и заставил себя выбросить из головы эти вредные мысли. В конце концов, друиды отправились к своим мрачным богам, а Катон уцелел. Вот что важно. А додумайся, например, их вожак вогнать ему кончик серпа под ребро, все бы могло обернуться совсем по-другому. Тинкоммий умолк и почтительно ждал, когда наставник соизволит продолжить. «С виду наш меч не больно-то примечателен, но в гуще схватки, вбив свой щит в стену врагов и сойдясь с ним нос к носу, ты начинаешь ценить его по-настоящему. Внимательно слушайте своих инструкторов. Учитесь владеть коротким мечом столь же мастерски, и в скором времени выродки Дуратриги станут для вас лишь кошмарным воспоминанием». За этим высказыванием последовали одобрительные восклицания, и Катону достало ума не мешать людям выражать свои чувства. Потом он поднял руки, призывая к молчанию. «Я вижу, что вам не терпится приступить к делу, но во всех легионах неопытных новобранцев перед тем, как вручить им мечи, тренируют без них. Так обучают римлян, так будет и с вами. В бою думать и вспоминать уроки некогда, вы должны действовать быстро, уверенно и не размышляя. Поэтому первое время вам придется упражняться вот с этим. Катон подошел к тележке и, наклонившись, откинул кожаную покрышку. Под ней лежали связки дубинок. Все они были примерно той же длины, что и римские боевые мечи, но поувесистей и потолще. Это делалось намеренно. Все учебное снаряжение легионов служило не только отработке приемов, но и развитию физических сил. Чем тяжелее приходится рекруту в обучении, тем больше восторг он испытывает, взяв в руки легкий и удобный клинок. Катон выбрал одну из дубинок и высоко поднял ее, чтобы показать атрибатам. Как он и предвидел, по рядам рябью пробежал стон разочарования, и центурион улыбнулся. Когда-то, не так уж, кстати, давно, нечто подобное довелось пережить и ему. Всплеск огорчения был очень сильным. «Смотреть особо тут не на что, но могу вас заверить, тому, кого ткнут этой штуковиной, мало не покажется. Выровнять строй!» Он повернулся к группе легионеров, подпиравших угол ближайшей казармы. «Фигл, давай сюда инструкторов». Подбежавшие легионеры расхватали верхний слой связок. В каждой было по 10 дубинок, достаточно, чтобы составить 5 пар противников для учебных боев. Фигул, здоровенный детина из Нарбоненсиса, был у Катона за Оптиана. «Сегодня отрабатываем основные приемы», — напомнил подручным Катон. «Блок, отражение, выпад, удар». Легионеры спешно направились к уже разбитым на отделение атрибатам и быстро вооружили своих подопечных. Когда они, и Фигул в том числе, принялись расставлять новичков, Катон пошел в обход по рядам, а с ним и Тинкоммий, помогая Центуриону, где это требовалось с переводом. Рассредоточенные небольшими группами бриты старательно пытались копировать движения легионеров. Как и всегда на учебном плацу, инструктора не скупились на брань. Кое-где в ход шли затрещины, а то и пинки. Но Катон, памятуя о советах Макрона, ни во что не вмешивался и держался сурово, хотя и надеялся, что его присутствие будет удерживать грубых вояк хотя бы от неоправданного рукоприкладства. Неожиданно прозвучавшие крики привлекли его внимание к одной из групп обучающихся. Легионер-инструктор склонился над сбитым с ног человеком и продолжал дубасить того по спине, даже когда Центурион, прорвав линию атрибатов, подошел взглянуть, что происходит. «Что за хрень у тебя в башке вместо мозгов?» — орал инструктор. «Как я могу показать это проще? Ты — долбаная дубина! Блок, отражение, выпад, удар! Каким нужно быть олухом, чтобы этого не запомнить?» «Что здесь творится?» Инструктор вытянулся в струну. «Этот болван не учится, а дурью мается командир. 4 очень несложных движения, и то не перенимает». «Понятно», — кивнул Катон, глядя на съежившуюся фигуру. Атрибат, тот самый крепыш-брит, что не мог отличить правую руку от левой, медленно повернул голову и ухмыльнулся, глядя на Центуриона. «Как тебя зовут?» — спросил Катон по-кельтски. «Бедриак». «Вот что, Бедриак, называй меня командиром». Показав неровные зубы, атрибат снова ухмыльнулся, кивнул и указал на себя пальцем. «Бедриак? Командир. Бедриак? Командир». «Да, это я уже понял», — ободряюще улыбнулся Катон и повернулся к Тинкомию. «Ты что-нибудь о нем знаешь?» «Да, он охотник. Лишился семьи во время вражеского набега. Был ранен. Его нашли полумертвым». «Скорее уж, полоумным», — пробормотал инструктор. «Хватит», — отрезал Катон и слегка ткнул локтем Тинкомия. «Не уверен, что он нам годится». «Почему?» «Крепкий, малый и хорош в драке. Вчера он отделал пару наших бойцов. Я сам это видел». «Физическая сила — это еще не все». «Нет, не все. Но этот человек хочет отомстить Дуратригам, и у него есть на то право». Катон понимающе кивнул. «Жажда мщения помогает в бою. Это сильное чувство, не стоит пренебрегать им. Кроме того, насмотревшись на кровавые злодеяния Дуратригов, подстрекаемых кастой жестоких жрецов, он и сам внутренне глубоко сострадал обездоленным ими несчастным». «Справедливо. Мы оставим его, но только если он сможет постигать воинскую науку». «Марий?» «Да, командир». «Продолжай». Тут краем глаза Катон заметил какую-то суету у ворот и обернулся, чтобы рассмотреть все получше. К плацу рысцой приближалась кавалькада. Одного из всадников Катон знал в лицо. Это был Верика. «Царь? Что ему-то здесь надо?» «Он едет взглянуть, как продвигается обучение», — ответил Тинкомий. Катон холодно покосился на принца. «Что ж, спасибо за своевременное предупреждение». «Прости, римлянин. Дядя говорил что-то такое вчера вечером, но я о том запамятовал и только что вспомнил». «Ладно, замнем». Катон ущипнул Тинкомия за плечо. «Пошли приветствовать твоего дядю». Они покинули строй обучающихся и поспешили навстречу царю атрибатов. Верика остановил коня и, неуклюже спешившись, помахал им. Тинкомий с явной озабоченностью оглядел старика. «Все в порядке, сынок. Просто мышцы немножко затекли. В моем возрасте это не диво», — улыбнулся царь. «Ну, центурион Катон, как дела у моего войска? И почему в руках у воинов какие-то палки? Где их мечи?» Катон предвидел этот вопрос и заготовил ответ. «Твои воины тренируются, царь. Настоящее оружие они получат, как только будут готовы». «А...» Старик был явно разочарован. «И когда это ожидается?» «В скором времени, царь. Твои подданные учатся быстро». «Можно мне посмотреть?» «Разумеется. Для нас это честь. Мы ничего не скрываем». Верика дал знак своей свите, все всадники послушно спешились и медленно двинулись вслед за вождем. Катон наклонился к Тинкомию и прошептал. «Постарайся не подпускать его к Бедриаку». «Хорошо». Верика принялся неторопливо обходить плац, с очевидным интересом наблюдая за отработкой приемов. Порой он останавливался, чтобы отпустить замечание или задать какой-либо вопрос. Катон почтительно давал объяснение. Они уже возвращались к оставленным лошадям, когда один из приближенных царя, темноволосый брит с прикрытым лишь дорожным плащом голым торсом, выхватил у ближайшего из легионеров дубинку. Тот хотел было воспрепятствовать наглецу, но Катон мотнул головой. Темноволосый брит воззрился на короткую деревяшку, выражая всем своим видом презрение, и рассмеялся. «Кто это?» — шепотом спросил Катон у Тинкомия. «Артакс. Еще один племянник царя. Не такой, правда, близкий, как я». «Значит, у вас большая семья?» «Если бы ты только знал, насколько...» — вздохнул Тинкомий, но тут Артакс поглядел на Катона. «Почему наших воинов заставляют забавляться с игрушками, тогда как их следует обучать бить врагов?» — с вызовом спросил он, бросая дубинку к ногам римского центуриона. Катон не повел и бровью. Артакс, между тем, меряя его взглядом, изрек. «Впрочем, это неудивительно, раз уж римские командиры и сами еще совершенные дети». Сердце Катона учащенно забилось, однако вместо гримасы гнева на лице его появилась улыбка. «Что ж, может, это и справедливо, но я лично не прочь полюбоваться, как ты, такой взрослый и опытный человек, сумеешь справиться с этой игрушкой». Артакс расхохотался и, подавшись вперед, попытался покровительственно потрепать по плечу молокососа, показавшего зубки. Но молодой центурион оказался проворней. Он легко отступил назад, отстегнул застежку и вручил свой алый плащ Тинкомию. Потом юноша наклонился, поднял с земли тренировочный меч и прикинул в руке его вес. На лице Артакса вновь появилась презрительная усмешка. Он тоже сбросил с себя плащ и отобрал дубинку у топтавшегося рядом с ним ротозея. Люди, стоявшие вокруг спорщиков, расступились, освобождая достаточное пространство для схватки, и Катон чуть присел, приготовившись отразить первый натиск. Артакс ринулся в бой с диким, душераздирающим криком, осыпая противника градом ударов. Когда он начал теснить римлянина, атрибаты поддержали соплеменника одобрительным гомоном, тогда как Катон, стиснув зубы и морщась от боли, волнами проходившей по всей руке его до плеча, невозмутимо отбивал все наскоки. Потом, примерно оценив боевую сноровку бритта, он дождался, когда тот еще раз замахнется, и сделал ложный выпад, направленный в бурно прыгающий кадык. Как и следовало ожидать, Артак отдернул голову, открыв при этом свой торс, и Катон с силой ткнул туда концом дубинки. Он угодил прямо в солнечное сплетение. Под волосатой кожей вздувались крепкие мускулы, хорошо защищая живот. Однако Брит все же ахнул от боли и, шатаясь, попятился от Катона. Центурион опустил руку, полагая, что цель достигнута. Однако Брит думал иначе. С яростным ревом он снова бросился на врага, гневно размахивая своим оружием. Катон понял, что на сей раз родовитый атрибат хочет всерьез его покалечить. И это поняли все. Атрибаты ревом поддержали Артакса. Римские инструкторы стали подбадривать своего командира. Верика и Тинкомий молчали. Резкий стук дерева о дерево наполнил уши Катона. Потом в груди его неожиданно вспыхнула жгучая боль. Воспользовавшись оплошностью чужеземца, Артакс нанес ему удар в раненый бок. Катон охнул, отступив ровно настолько, чтобы отбить следующую атаку. Артакс, весьма довольный собою, ослабил напор и полуобернулся к своим соплеменникам, чтобы разделить их восторг. Юноша силился набрать воздуха в легкие, но из-за мучительной боли в боку он не мог дышать полной грудью. Только сейчас, обводя взглядом гогочущих атрибатов, он осознал, какого свалял дурака, позволив всплеску своего самолюбия поставить под угрозу весь план создания местного войска. Ведь если он сейчас уступит, все эти люди утратят веру в римское боевое умение, а не освоив хотя бы азы его, им нечего и пытаться обуздать дуратригов. Боль в боку усиливалась, прогоняя все мысли, кроме одной: необходимо рискнуть. «Артакс!» Знатный брит обернулся к Катону, слегка удивленный таким понебратством со стороны какого-то чужеземца, но пожал плечами и продолжил схватку. Однако теперь атаковал римлянин, нанося быстрые низовые удары, и не ожидавшему такого натиска бритту пришлось в свою очередь отступать, с трудом отражая выпад за выпадом. Потом Катон предпринял двойной обманный маневр и сумел найти брешь в защите Артакса. Первый удар снова пришелся тому в живот, но передышки уже атрибату не дали. Катон тут же двинул его по ребрам, а мигом позже перебил ему нос. Хлынула кровь, Артакс зажмурился от резкой боли, но дело не кончилось и на этом. Добивая противника, Катон ткнул его дубинкой в пах, и тот с жутким стоном рухнул на землю. Атрибаты умолкли, остолбенев от ужаса, изумленные тем, как стремительно на их глазах противники поменялись ролями. Катон выпрямился, отступил от поверженного бойца, обвел новобранцев взглядом и поднял свое оружие. «Помните, я недавно говорил вам, что острие надежнее лезвия и что лучше колоть, чем рубить. Вот вам доказательства!» Он указал на Артакса, все еще корчившегося на земле. Повисла неловкая тишина, но тут один из атрибатов вскинул вверх тренировочный меч и отсалютовал победителю. Вслед за ним еще кто-то издал приветственный клич, который подхватили все рекруты. Катон поначалу строго воззрился на новичков, но потом улыбнулся. Урок был усвоен. Он дал людям выразить свои чувства, затем взмахом руки велел им угомониться и приказал: «За дело! Продолжайте тренироваться!» Инструкторы и новобранцы возобновили занятия, а двое малых из царской свиты подняли Артакса с земли, взгромоздили на лошадь и, придерживая ее, стали ждать монарших распоряжений. Царь неспешно вскарабкался на коня и, улыбаясь, обратился к Катону. «Благодарю, центурион. Это было весьма познавательно. Теперь я уверен, что мои люди попали в хорошие руки. Дай мне знать, если будет нужна моя помощь». Катон отсалютовал. «Я тоже благодарю тебя, царь. Ничто так не ценно, как доброе слово».